Орудия 34-ок расстреливали и поджигали машины одну за другой. Густой дым горящей солярки, окутав склоны, дал возможность нескольким тягачам выскочить из ловушки. Прикрывая их, отчетливо и звонко вела беглый огонь собака, 37-миллиметровая автоматическая пушка. Расчет во главе с молодым немецким офицером знал, что долго не продержаться. Через считанные минуты их сомнут русские танки. Артиллеристы тоскливо оглядывались по сторонам. Не будь с ними офицера, фельдфебель приказал бы взорвать пушку и попытаться спастись. Но молодой офицер, видимо, решил принести себя и расчет в жертву будущей победе вермахта. Но будет ли когда-нибудь эта давно обещанная победа? Легкий танк Т-70 точным выстрелом угодил в двигатель ФАМа. Из брезентового кузова выскочили несколько солдат ремонтной бригады. Пулеметные очереди настигали их одного за другим. «Надо помочь комрадам!» — крикнул офицер. «Прикончите этого русского недомерка!» «Кто бы нам помог?» — пробормотал один из артиллеристов. Но даже в такой безнадежной ситуации ослушаться офицера никто бы не посмел. Этот выкормыш Гитлерюгенда был моложе любого из своих солдат, но артиллеристы знали, что он без колебания расстреляет каждого, кто не выполнит приказ. Расчет собаки развернул тонкий ствол своей пушки, а заряжающий загнал в лоток обойму с бронебойными снарядами. Они вылетали со скоростью 800 метров в секунду. Скошенная броня легкого танка выдержала несколько попаданий, хотя 10-тонную машину ощутимо встряхивала, а в разные стороны веером разлетались искры. «Стреляй, командир!» — нервничал механик-водитель Т-70, пытаясь увернуться от очередного удара. Но младший лейтенант, командир машины, не мог развернуть заклинившую башню. «Дави, сволочей!» — воскликнул он. «Башня не проворачивается!» В танк летели усиленные снаряды с вольфрамовой головкой из новой обоймы. Два из них пробили башню и тело младшего лейтенанта. На механика-водителя капала кровь. Сержант слышал, как ворочается и хрипит его командир. «Игорь!» — позвал он лейтенанта, продолжая давить на газ. «Ты живой?» Снаряд врезался в массивный выпуклый люк. Из рук механика выбило рычаги. 20-летний сержант не ощущал рук. Ему показалось, что они оторваны. Комбинезон был окровавлен, а танк завалился в воронку. Наверное, расчет собаки добил бы легкий Т-70 и его механика, который не в силах был управлять машиной и обреченно ждал, когда очередной снаряд оборвет его жизнь. Люк заклинило, руки не слушались. Сержант из последних сил толкнул плечом люк, который слегка поддался. Надо быстрее выбираться. Сотрясая землю, мимо пронеслась 34-ка взводного Савелия Голикова и на скорости подмяла под себя зенитку, перемалывая гусеницами всей своей массой платформу, ствол и тела расчета. Немецкий офицер метнулся в сторону, но сильный удар опрокинул его в снег. Кажется, он потерял сознание, а когда снова открыл глаза, русский танк был уже далеко. Рядом, среди обломков зенитки, ворочался и стонал кто-то еще. Надо уходить, пока не поздно. Офицер сделал движение, чтобы подняться, но тело пронзила острая боль. Сапоги были сплющены, разорваны, а под ними расплывалось пятно, парящее на морозе крови. Ноги. Эти звери раздробили кости обеих ног. Офицер достал из кобуры пистолет, но боль сковала тело. «Хильфе! Помогите!» Из обломков кое-как выбрался заряжающий. Прижимая к груди раненую руку, подошел к офицеру. «Господин лейтенант, у вас раздавлены ноги. Я не смогу вам помочь», — медленно проговорил солдат. «Простите меня». И, шатаясь, побрел прочь. На него не обращали внимания. Русские танки расстреливали из орудий, пытавшиеся уйти тягачи. Разбросанные по степи, они горели чадным пламенем, вытекавшие из баков солярки. Коротко вспыхивал просушенный морозом брезент. Огонь выбивался из-под капотов двигателей, перекидывался на массивные резиновые колеса. По снегу убегали уцелевшие водители тягачей, ремонтники. Их догоняли пулеметные очереди, но несколько человек, скатившись во враг, сумели спастись. Офицер-артиллерист с трудом взвел затвор Вальтера. Оставался единственный выход — пустить себе пулю в висок, пока не появились эти дикие азиаты и не вспороли ему живот. Но проходили минуты, холод все сильнее сковывал тело, а офицер убеждал себя, что слухи о зверствах русских придуманы идиотами или эсэсовцами. «Надо звать на помощь, стрелять вверх, чтобы его услышали». Однако пальцы уже не повиновались, сознание мутилось, и все закрывала морозная пелена. На мертвое тело наткнулся спустя четверть часа боец-десантник. Забрал пистолет, отстегнул часы и с сожалением осмотрел добротные сапоги, разорванные гусеницами танка. Впрочем, впереди еще долгая зима, а валенки греют лучше. К 34-м комбата Андрея Михайловича Шестакова привели человек 7-8 пленных, в том числе обер-лейтенанта, командира батареи. Их допрашивал Петр Бельченко, возглавлявший взвод разведки. Главный вопрос, который интересовал Шестакова, есть ли поблизости крупные немецкие части. Обер-лейтенант, контуженный мерзлым комом земли, кашлял и говорил с трудом. Назвал свое имя, должность, на остальные вопросы отвечать отказался. «Надо ли играть в героя?» — усмехнулся капитан Шестаков. «Ты всего лишь неудавшийся завоеватель, не более того. Церемониться с тобой не будем». Когда Бельченко перевел слова комбата, обер-лейтенант вытянулся по стойке смирно и, пытаясь держаться с достоинством, заявил. «Я давал присягу и могу сообщить только свое имя. Какие-либо сведения военного характера передавать не имею права. Это будет считаться предательством». На эту фразу ушли все его силы. Увесистый ком мерзлой земли крепко повредил грудь, возможно, сломал ребра. Кашель согнул его, лицо побагровело, шинель была порвана. 27-летний комбат Шестаков смотрел на него, ожидая, когда пройдет приступ кашля. Обер-лейтенант был единственным пленным офицером, и только он мог дать какие-то нужные сведения. Капитану уже доложили о потерях. Погибли и получили тяжелые ранения более 30 танкистов и десантников. Сгорели 2 танка, и 3 были повреждены. Жалости или сочувствия к немецкому офицеру Андрей не испытывал. Обер-лейтенант вытер губы платком и снова выпрямился. «Вы можете показать на карте, где расположены ближайшие крупные части и остальные дивизионы вашего полка?» Бельченко перевел вопрос комбата, а затем ответ обер-лейтенанта. «К сожалению, не смогу». «К сожалению», — сплюнул капитан. «Вежливый до задницы. Ладно, отведите его в сторонку и шлепните. Времени на пустую болтовню у меня нет». Эту фразу обер-лейтенант понял и горячо запротестовал, мешая русские слова с немецкими. «Вы цивилизованный человек и не можете так со мной поступить. Кроме того, я ранен и имею право на медицинскую помощь». «Во сукин сын, как заговорил», — удивился командир 1-й танковой роты Григорий Калугин. «А кто тебе давал право наши города из своих пушек в развалины превращать? А кто пленных штыками добивал?» «Заканчивайте с ним», — перебил Калугина капитан Шестаков. Обер-лейтенант не просил пощады, но страх что-то переломил в нем. Подталкиваемый к спину стволом автомата, он упирался и растерянно повторял. «Так нельзя. Я ранен, и мне обязаны». Сержант-десантник пнул его валенком. «Шагай и захлопни рот!» Когда раздались одна и другая короткие очереди, остальные пленные сбились в кучу с нескрываемым страхом, глядя на русского комбата. Унтер-офицер в возрасте лет за 40, понимая, что его ждет такая же судьба, показал на карте, где расположен штаб их тяжелого артиллерийского полка и один из дивизионов. Он неплохо говорил по-русски и сообщил, что провел в плену под Брестом 1,5 года и вернулся домой после революции. «Мало показалось. Снова в Россию потянуло?» «Я простой солдат. Кто меня спрашивал?» — пожал плечами унтер. «Нас расстреляют?» «Если найдем транспорт, то вывезем в тыл вместе с ранеными. А если не хватит места, не обессудь. Сами в эту кашу влезли, самим и расхлебывать». «Мы поместимся в уголке кузова», — с усилием выдавливая улыбку, проговорил унтер-офицер. «Мои товарищи простые люди, у всех семьи. Пожалейте хотя бы их». «Кстати, как настроение у ваших солдат?» — оглядел напряженно сжавшуюся кучку пленных комбат Шестаков. «Все еще надеетесь завоевать Россию?» «Я очень надеюсь, что нас шестерых не расстреляют», — не без юмора отозвался унтер-офицер. «Но в Сталинграде ваша окруженная армия сражается упорно, хотя уже месяц находится в окружении». «А что им остается делать? Если поднимешь руки, тебя повесят как предателя». «Не плети дурь», — оборвал его Шестаков. «Ума вам еще как следует не вставили. Рассчитывайте, что окружение прорвут, а ваш фюрер умнее всех на свете?» «Каждый во что-то верит, господин капитан. Возможно, и наши офицеры поумнеют. Но пока они на берегу Волги, большинство относятся к вашему наступлению скептически». «Надо что-то решать с ранеными», — подошел к комбату фельдшер Яценко. «Мы привели в порядок трофейный грузовик «Магирус». Человек 20 там поместится. Есть еще вездеход БМВ, хоть и сдырявлен, но тоже на ходу. С десяток легко раненых туда втиснем». «Пленных сумеем разместить?» — внимательно оглядел младшего лейтенанта Шестаков. «Тесновато будет, да еще фокус какой-нибудь по дороге выкинут. Чего их в тыл тащить? Пострелять чертовы бабушки и все дела». Фельдшер Анатолий Игнатьевич Яценко, как всегда, успел хватить спирта или трофейного рома. Его слегка покачивало, полушубок был расстегнут. На ремне висел наган в кирзовой кобуре, через плечо санитарная сумка. «Бери их и стреляй!» — с неожиданной злостью проговорил комбат. «У тебя наган в кобуре, как раз одного барабана на шестерых хватит. Нахлебался трофейного пойла и повоевать решил?» «Да это я так, пошутил», — козырнул фельдшер, которого в батальоне все называли Игнатич. «А 100 граммов для сугреву принял, пока раненых обрабатывал. Ветер дюже холодный». Трезвым Игнатича видели нечасто, но дело свое бывший заведующий сельской амбулаторией знал. Раненые были грамотно перевязаны. На перебитые конечности наложены шины. Впрочем, ему хорошо помогала хирургическая сестра Кира Замятина, переведенная в танковый батальон из бригадной санчасти. На лоб Игнатьича сползла слишком великоватая для него офицерская шапка. Уши были обморожены, а под глазами набрякли мешки. Он шмыгнул носом и спросил, кто кроме него будет сопровождать раненых. «Водители будут сопровождать, и легко раненые. Справятся они, Кира?» «Так точно», — козырнула сержант медицинской службы Замятина. «Правда, там двое ребят сильно обожженные, но мы им ничем больше помочь не сможем. Я морфин вколола, их в госпитале срочно доставить надо». «Езжайте», — махнул водителем Шестаков. Две трофейные машины вышли на равнину. Сопровождающие, выставив стволы автоматов, настороженно смотрели по сторонам. Здесь, между внутренним и внешним кольцом окруженной армии Паулюса, хватало недобитых немецких групп, пытавшихся прорваться к своим. По рации сообщили в штаб бригады о результатах боя. Начальство никак не оценило довольно успешное действие танкового батальона. Шестакову предписывалось встать в жесткую оборону и дождаться прибытия стрелкового полка, который займет отбитые позиции. Указания о дальнейших действиях последуют позже. «Хоть бы доброе слово сказали», — недовольно пробурчал разведчик Бильченко. «Целый пехотный полк с артиллерией и танковой ротой пытались этот прыщ сковернуть. Ни хрена не получилось. А мы за час все их пушки расколотили и больше сотни фрицев прикончили». «Тягачи, да еще всю остальную технику посчитай», — усмехнулся Андрей Шестаков. «Каждый по медали на задницу заработал. Чем хвалиться? 5 танков из строя вышли, убитых и раненых более 50 человек. Фрицы авиацию пустят, следом артиллерию подтянут, а у нас снарядов с гулькин нос. Рано хвалиться». После того, как группировка Гота едва кольцо вокруг Сталинграда не прорвала, «не жди ни наград, ни благодарности», — рассудительно заметил Григорий Калугин, самый старший по возрасту командир в танковом батальоне. «Она и сейчас наготове, хоть и потрепанная». «Передай ответ», — коротко продиктовал радисту капитан Шестаков. «К обороне готовы, укрепляем позиции. Ждем подкрепления, боеприпасов и горючее». Сержант козырнул и пошел передавать ответную шифровку начальству. Комбат Шестаков, отдав необходимое распоряжение, вместе со своим заместителем, командиром первой роты Григорием Калугиным, обходил позиции, которые им предстояло удерживать до подхода стрелкового полка. Начальство сообщило, что полк уже выдвинулся и скоро будет на месте, в чем Андрей Михайлович Шестаков очень сомневался. Снежные заносы, вечная нехватка транспорта, артиллерию тянут лошади, да еще большая вероятность нарваться на воздушный налет Люфтваффе. Если командир полка с головой, то вряд ли он рискнет выдвинуть в ясный солнечный день на открытую равнину 2000 человек со всем полковым хозяйством. Немцы не считают битву за Сталинград проигранной, дерутся отчаянно, усилили авиацию. У нас же самолетов, как всегда, не хватает. Маловероятно, что какой-то безвестный пехотный полк будут прикрывать с воздуха. Генералы мыслят куда глобальнее. В масштабах армий, корпусов и вместе с полками к линии фронта не спешат. Не задумываются, что десяток «Юнкерсов-87», 1,5 тонны авиабомб и 4 пулемета на каждом, и звено мессершмиттов разметут пеший полк с налета. Дай бог, если половина людей уцелеет, но это уже не бойцы после такой мясорубки. Поэтому мнения комбата Шестакова и его заместителя сошлись. До ночи подмоги не дождаться. Григорий Калугин по званию тоже капитан, только старше Шестакова и хватанувший бои с японцами еще в 20-х годах. «Чую, что торчать нам здесь не меньше суток», — прикуривая папиросу, рассуждал Калугин. «Полк под самолеты не бросят, тем более после месяца наступательных боев. Вышлют малым ходом 2-3 неполные роты да батарею 45-ок. Чего им спешить, когда танковый батальон оборону занял?» Высоко в небе кружила рама, и хотя экипажи торопились как можно быстрее замаскировать машины, немцы уже наверняка подсчитали силы русских и скоро ударят. Не захотят терять такую выгодную позицию. Несколько бойцов из десантной роты расширяли капонир и укладывали туда погибших. Шестаков поморщился. Сейчас важнее было укреплять обрушенные траншеи и готовиться к возможной атаке. Однако промолчал. Пока есть возможность, надо похоронить ребят. Если начнется бой, будет уже не до того. Оба капитана обходили по периметру бывший участок дальнобойного немецкого дивизиона. В капонире виднелись слегка припорошенные снегом обломки орудий, лежали тела убитых артиллеристов. «Повезло нам, что фрицы зевнули», — сказал Шестаков. «Рождество праздновали, а затем отсыпались, но дрались отчаянно». «Воевать они умеют», — согласился Калугин. «А насчет повезло — это как сказать. 2 танка сгорели, 3 машины ремонтируют, да и потери личного состава более 50 человек. Это в одном бою. С кем дальше наступать будем?» В просторном окопе командир десантной роты Павел Мельник вместе со своими бойцами устанавливал трофейный 80-миллиметровый миномет. «Как обстановка, Павел?» «Ждем атаки. Вот миномет настраиваем. У фрицев их 3 штуки было, уцелел 1. Хорошая штука, мины собираем. Пальнуть бы пару раз для пристрелки. Разрешите, товарищ комбат? Паша Мельник, высокий, темноволосый, родом из этих мест, в бушлате и шапке кубанки вопросительно смотрел на Шестакова. Было ему 22. Розовые от мороза щеки, слегка припухлые юношеские губы и туго затянутая портупея с кобурой. Воевал он смело и в своей роте пользовался авторитетом. «Ну, пойми, глянем, как немецкий самовар работает». Мины весом 3,5 килограмма подняли фонтаны снега метрах в 500 от траншеи. «Специалисты вроде есть?» «Так точно. У меня ребята на все руки». Подбежал старшина Черняк и доложил, что прибыли 2 студебеккера. «Снаряды и патроны к пулеметам подвезли. Выгружаем. Шофера торопятся, боятся под бомбежку попасть». «Раздавай боеприпасы по экипажам. Сколько там снарядов на каждый экипаж достанется?» «Штук по 15». «Они что, смеются над нами? Я запрашивал минимум по 30». «Не получилось», — развел руками Тимофей Черняк. «Один студер на мине подорвался, машина в дребезги, водителя и лейтенанта-экспедитора на куски разнесло». Закончить обход Шестаков и Калугин не успели. Начался авианалет. Тройка пикирующих бомбардировщиков «Юнкер-87» с пронзительным воем сирен сбрасывали тяжелые 100-килограммовки и мелкие бронебойные бомбы. Если сотки лишь снова завалили часть траншей, то одна из мелких кумулятивных бомб ударила точно в 34-ку из 2-й роты. Пробила лобовую броню и раскаленной струей подожгла машину. Экипаж, прятавшийся под днищем, успел выскочить и на бегу видел, как огонь охватывает Т-34, а затем начали взрываться снаряды, опрокинув башню на утоптанный снег. Не повезло студебеккерам. Возможно, они бы уцелели, если бы остались на позициях разгромленного немецкого дивизиона, укрывшись в капонире, где стояли раньше артиллерийские тягачи. Но за 10 минут перед налетом студебеккеры поторопились в обратный путь. Их перехватили 2 мессершмитта, сопровождавшие звено юнкерсов. Истребители снизились до 300 метров и расстреляли, как в тире, оба мощных дефицитных в то время грузовика. Уцелел лишь один из водителей, зарывшийся в снег. Когда самолеты улетели на свой аэродром, сержант, подволакивая ушибленную ногу, кое-как добрался до батальона, где его от души отматерил старшина Тимофей Черняк. «Куда ты торопился? Или думал, что твой студер быстрее, чем мессершмитт, летает?» «Чувырла безмозглая». Комбата Шестакова больше беспокоила потеря еще одной 34-ки. Кроме того, он опасался, что откроет артиллерийский огонь дальнобойный дивизион, расположенный в 12 километрах. Точности от такой стрельбы не будет, но если немцы высадят на вездеходе корректировщиков, то танковому батальону и десантникам придется туго. Но с корректировщиками у немцев не получилось. Посланный в разведку легкий танк Т-70 под командой младшего лейтенанта Антона Зуйкова перехватил вездеход «Штовер» и расстрелял его из башенной 45-миллиметровки. В качестве трофеев Зуйков привез разбитый артиллерийский перископ, обгоревшие карты, документы 2 офицеров и уцелевшее оружие группы артиллерийской разведки. До этого младший лейтенант ничем особым в батальоне не выделялся. Осмотрев трофеи и карту, капитан Шестаков от души обнял младшего лейтенанта. «Если бы не перехватили корректировщиков, сидели бы сейчас под огнем. Навели бы на нас такой же дивизион и снарядов не пожалели». «Андрей Михайлович», — обратился к комбату Калугин, — «людям отдохнуть надо. Сутки уже на ногах. Периметр худо-бедно укрепили. Боевое охранение я выдвинул. Посты расставлены. Пойдем поужинаем». Шестаков, Калугин, командир десантной роты Павел Мельник и начальник разведки Петр Бельченко разместились в блиндаже, где раньше обитал командир немецкого артиллерийского дивизиона. Здесь же суетился один из бойцов, растапливая печку и накрывая на стол. Командир 2-й танковой роты Родион Соломин, как младший по возрасту, вел со своими танкистами боевое наблюдение. Блиндаж из толстых бревен в 3 наката, усиленный железными балками, был добротный и просторный. В глубине помещения стояла деревянная кровать, накрытая несколькими ватными одеялами. Пол, как в избе, был из плотно пригнанных друг к другу массивных крашеных половиц. Блиндаж освещался электролампочкой, но генератор в ходе боя был разбит и сгорел. На столе коптила обычная керосиновая лампа. «Умеют фрицы уют создать», — оглядывая теплое укрытие, сказал лейтенант Петр Бельченко. «Здесь сосен в округе на 20 верст не отыщешь, а для майора целый подземный дом построили. А командовал всего-навсего паршивым дивизионом, даже не полком. Этот дальнобойный дивизион целого полка стоил», — закурил трофейную сигарету Григорий Калугин. 12 тяжелых орудий, зенитки, минометы и транспорта хватало. На блиндаже они деревенские избы разбирали». В дверях, ведущих в прихожую, появился сержант-радист. «Разрешите обратиться, товарищ комбат?» «Что у тебя там?» «Из штаба интересуется, прибыл ли стрелковый полк?» «Передай ответ, что ждем прибытия. К отражению возможной атаки готовы. Хорошо, если подкинут еще боеприпасов и горючего. Оба студебекера угодили под бомбежку и сгорели на обратном пути». «Ясно, сейчас передам», — козырнул радист. Затем появился старшина Тимофей Черняк и сообщил, что давно готов горячий ужин. «Откуда он взялся?» — удивился Калугин. «Так мы же у фрица 2 полевые кухни отбили», — шмыгнул носом старшина. «Горох, небось, со свининой. В одном котле рис с мясом, во втором кофе с молоком. Вполне съедобно. Я попробовал». Вместе со старшиной по блиндажу расплывался запах алкоголя. «Ты глянь, Гриша», — обратился комбат к своему заместителю Калугину. «Перед боем всех предупреждал, чтобы офицеров живьем брали и захватывали транспорт. Хрена с два, кто послушался. Информации толком не имеем, что вокруг творится, и грузовики почти все пожгли. Зато полевые кухни в целости и сохранности взяли. Да лучше бы хоть одну зенитку захватили или хороший грузовик». «Кухни не все нам достались», — с сожалением ответил старшина. «Одну снарядом разбило». «Вот ведь горе», — разосмеялся Калугин. «Зато две других остались. Горячим неплохо людей подкормить. Да и граммов по 100 с прицепом прокинуть». «Я гляжу, Тимофей уже приложился. Не как вместе с Игнатичем хлебнули?» «Я чуток трофейного рома попробовал, прежде чем вас угостить». «Боишься, что отравимся? Так десантники на веселе разгуливают, не боятся отравы». «Это я тебе, Павел, говорю. Крепкая у нас оборона. Танкисты машинами занимаются, а десантники периметр на веселе охраняют». «Все в меру», — отозвался старший лейтенант Павел Мельник. «Я проверял, посты на месте. Ребятам больше всех досталось. 12 человек погибли, и раненых 1,5 десятка в тыл отправили». «Ладно, поужинаем, и пойдешь в траншеи десантников сторожить, чтобы не заснули. Тимофей, пригласи Киру Замятину, пусть с нами горяченького перекусит». Комбат весело оглядел своих командиров и старшину, усмехнувшись, добавил: «Рожи и руки снегом помойте и материтесь поменьше. Единственная девушка в батальоне, да еще красивая». При этих словах заерзал и, поднявшись, двинулся мыть руки Павел Мельник, который часто крутился возле медсестры, набиваясь на более тесное знакомство. Кажется, безуспешно. Медсестра себе цену знала и не торопилась отвечать на ухаживание. Глава 2. Сожгите их всех. С ужином ничего не получилось. Немецкое командование не могло примириться с тем, что русские уничтожили дальнобойный артиллерийский дивизион и оседлали своими танками целый участок оборонительной полосы. Это не только укрепляло кольцо окружения вокруг Сталинграда, но и наверняка привело бы к расширению важного для русских плацдарма. Откуда взялся этот танковый батальон, как хищник, вынырнувший из ночной заснеженной равнины и внезапно обрушившийся на хорошо укрепленную высоту? Это была уже новая тактика, не похожая на прежнюю. В начале декабря, прежде чем атаковать высоту, русский пехотный полк, усиленный артиллерией и танками, несколько дней топтался в отдалении. Командиры долго наблюдали в бинокли за укреплениями, провели одну-другую разведывательную вылазку, пытались взять языка. Медлительность или ожидание команды от вышестоящего начальства привели к тому, что полк угодил под бомбежку. А когда повел торопливое наступление, дивизион обрушил по заранее вычисленным координатам прицельный огонь всех своих тяжелых орудий, минометной батареи, а затем пустил в ход пулеметы. Около половины пехотного полка и почти вся танковая рота были уничтожены. На закопченном снегу среди воронок догорали 34-ки и лежали несколько сот неподвижных тел. Вчерашний удар был дерзкий и успешный. Танкисты провели осторожную разведку, которая осталась незамеченной, и решительно атаковали дивизион, добившись полного успеха, хотя и понесли потери в людях и технике. Теперь предстояло снова отбивать выгодный оборонительный рубеж, где сосредоточились два десятка танков и десантная рота автоматчиков. Кроме того, не приходилось сомневаться, что в ближайшее время к русским прибудет подмога. А значит, следовало спешить и нанести хорошо продуманный контрудар как можно скорее. К ночи усилился ветер, сыпала колючая снежная крупа. Группа лыжников-егерей, бесшумно скользя, приблизилась к русскому боевому охранению, выдвинутому на 150 метров. В неглубоком капонире стоял легкий танк Т-70, а в траншее расположилось отделение десантников. Еще две группы готовились нанести удары с флангов. Одну из них возглавлял лейтенант-артиллерист Гельмут. Из офицерского состава дивизиона спаслись лишь два человека – капитан-ремонтник и командир огневого взвода Гельмут. Капитан был контужен. Четыре десятка уцелевших после танкового штурма солдат и унтер-офицеров предстояло вести в бой молодому лейтенанту. С Гельмута едва не сорвали погоны и награды, обвинив в трусости и позорном бегстве с поля боя. Затем передумали, но предупредили. «Теперь у тебя только один путь. Вперед! Погибнешь в бою, похоронят как офицера со всеми почестями». Назад для тебя и твоих солдат дороги не существует. Я все понял, четко козырнул лейтенант. Что ты понял? С нескрываемой досадой спросил начальник штаба дивизии. А русские влетели к вам на танках, пока вы отсыпались после Рождества, надеясь на свои тяжелые пушки. Охрана не спала всю ночь, вступился за своих погибших товарищей лейтенант. Они встретили русских огнем, но их танковый кулак обрушился слишком внезапно.